нее гляжу и хочется сказать: ты красотка, как, наверное, твоя мать. Только рот открыл, собрался подойти, оказалось, что ты с мужем и детьми. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Вот не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Вот смотрю футбол, как наши всех порвут, наши молодцы с мячом вперед идут. Мог бы чемпионом стать рожен футбол, если бы не в конце этот сука гол. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Вот не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Выпил я немного, только сел за руль, из кустов ко мне выехал патруль. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Вот не судьба, снова на-на-на-на-на. Не судьба, снова на-на-на-на-на. Будет хорошо, я поверил и на выборы пошел. Все по-честному народ голосовал, только как всегда нас кто-то обманул. Не судьба,